Глава третья. Я теряю манну. Что происходит? Тео сконцентрировался на красных участках души и заметил, что от его колена и живота отделяются маленькие красные шарики. Они были настолько миниатюрны, что едва заметишь. Они отходили от духовного тела и растворялись в небытии. Но манна не может исчезнуть. Ее что-то поглощает, и это объясняет отсутствие манны в этом мире. Я все равно не понимаю. Я ведь прекрасно чувствую в себе манну, но при этом чувствую пустоту? Я что-то упускаю. Что это такое? Парень заметил странность в своем духовном теле. Что-то вроде шарика, полностью прозрачного и едва заметного. Он располагался там, где находится сердце его настоящего тела. Шарик был размером с виноградинку. Сконцентрировавшись на этой виноградинке, парень почувствовал невероятный голод. Если бы это был желудок, он бы рычал громче дракона. «Ты хочешь манну?» «Интересно». Тео сосредоточился и попробовал мысленно направить красную манну в шар. Однако та очень неохотно его слушалась. Будь то упрямый осел, что без морковки отказывается дальше идти. Но вскоре парень понял, что эта манна все еще принадлежит Даше, и к ней нужен особый подход. Немного помучившись, он все же смог заставить ее двигаться в нужном направлении. Стоило красной нити, тянувшейся из живота, достичь груди, как шар попросту всосал в себя эту нить. Лорд демонов ощутил в груди приятное тепло. Однако шар все еще был голоден, а красный участок на животе уже исчез, точнее, был всосан в шар. Тогда парень направил нить из колена, и вновь вся манна была засосана в шар, но при этом парень почувствовал легкую слабость в теле, будь то из него высосали все силы. Однако они постепенно начали возвращаться, а шар краснеть. Интересно, оно переработало чужую манну, сделав ее моей, при этом увеличило чистоту атрибута. — подумал парень, и на его указательном пальце зажглось пламя. — Ох, ни хрена себе! Какой расход манны! Даже на простое пламя! Тео сразу прекратил баловство. Что-то в атмосфере и правда жадно пожирает манну. Расход манны в 10, а то и больше раз выше, чем должен быть. Возможно, всему виной отсутствие магического круга. Даже круг первого уровня значительно увеличивал объем хранимой манны и скорость ее сбора из окружающей среды. Однако, как мне его начертить? Для этого нужно просто огромное количество манны. За экспериментами и размышлениями Тео провел весь вечер и даже не заметил, как начало темнеть. Конец дневной смены. Женская раздевалка городской больницы. «Ну и чё ты ревёшь?» «Так он же видел меня голой! Да ещё в такой позе, боже!» Девушка прикрыла лицо руками. «Ой, что ты как маленькая! Мальчишки постоянно подглядывают за девушками в душевой!» Покачав головой, заявила Лиза с таким видом, будто говорила прописную истину. То есть меня еще и в душевой могли видеть? Боже! Еще сильнее разрыдалась девушка. Ну, хочешь, я не надену трусики и случайно наклонюсь. Улыбаясь, сказала Лиза, за что получила полное суждение взгляд Даши. И вообще, мы видели его голым во всех местах. Ты сама его мыла, все тело, каждый день. «Это ему нужно краснеть и стыдиться!» «Ну, да!» Только Даша начала успокаиваться, как у нее в голове появилась новая мысль, и она вновь расстроилась. «Но если он кому-нибудь расскажет, и мои родители узнают, репутация древнего рода, 2500 лет истории, да на нас же пальцем тыкать будут, мол, наследница шлюха!» «Ой, не драматизируй! В нашем классе лишь мы с тобой старые девы. Да и даже если расскажет, кто ему поверит?» Медсестра разделась перед ним и наклонилась. «Да его засмеют, так что успокаивайся. Я тебя угощу мороженкой, а потом сходим в нашу любимую пельменную». «Да, ты права», — приободрилась краснокожая девушка и улыбнулась. Она о таком не подумала. «Я всегда права», — гордо задрав подбородок, заявила синеволосая красавица. «Пожалуй, нет. Каждый пятый раз ты бываешь права», — хихикнула Даша. «Злюка», — фыркнула Лиза и демонстративно отвернулась, но, заметив часы на стене, малость удивилась. «Опаздываем? Давай быстрее собираться!» «Опаздываем?» — удивилась девушка и посмотрела на часы. «Кошмар!» Даша быстро умылась и начала приводить себя в порядок, а Лиза принялась переодеваться. «Кстати, Даш, через 3 дня его выпишут!» Нарушив тишину, заговорила синеволосая красавица, с трудом застегивая пуговицы на своей блузке. «Ну и скатертью ему дорога!» — фыркнула Дарья. — Ну, а вдруг он тот самый? — Я не знаю, мне нужно подумать. Не напоминай мне о нем. Хотя бы сегодня и вообще. Дарья резко обернулась к подруге и указала на нее пальцем. — Ты обещала мороженку. — Помню, помню и про мороженку, и про пельменную. Улыбаясь, ответила девушка. И они вместе направились на закрытую парковку больницы. Обе были настоящими красавицами и привлекали взгляды всех мужчин и женщин, мимо которых проходили. Но уже привыкли к этому, потому давно перестали обращать внимание. «Ар, нет, это бесполезно!» Потратил половину манны и всего несколько линий нарисовал. Последняя так вообще не ложится, сразу растворяется. Выругавшись, парень оскалился и начал анализировать причины таких низких результатов. «Нужно больше манны и больше концентрации. Пожалуй, стоит поменять местами. Сперва концентрация, потом манна». Тео весь вечер и часть ночи экспериментировал над магическими кругами. Он подтвердил, что может создать магический круг, но для этого ему нужно просто огромное количество манны. А еще перед этим лучше удовлетворить все потребности своего организма. Иначе из-за низкой концентрации он будет тратить слишком много манны, и не факт, что получится что-либо нарисовать. Некоторое время назад особняк рода Волковых. Банкетный зал, где по традиции ужинает вся семья. Сейчас за столом собрался 31 человек. «Ирина, я слышала, твой сын провалил пробуждение?» Вытерев платком аккуратные губы, спросила женщина за 40. Она даже не скрывала своего отношения к ней и ее сыну, как не скрывала и злорадной улыбки, когда говорила это. «Так и есть», — спокойно ответила мать Ивана и продолжила наслаждаться ароматным чаем. «О, и ты так равнодушно на это реагируешь?» — с ехидной улыбкой спросила женщина, на что Ирина лениво бросила на нее взгляд. «Мой сын умница и пробудится в следующем году. Но даже если и не пробудится, я не буду переживать». Также ровно ответила женщина и вновь вернулась к чаю. У нее было умиротворенное выражение лица, а речь нетороплива. Своим спокойствием она бесила многих за этим столом. «Ха! Неудачник единожды, неудачник всю жизнь!» тебе видней. В неудачниках ты разбираешься лучше». Отпив чаю, неторопливо, с иронией в голосе, ответила Ирина. «Валерия! Ирина!» Ударив по столу, рявкнул крупный мужчина, коему на вид было за 50, но на самом деле 90 лет. Он был одаренным на стадии повторного пробуждения, 42-го. Потому мог дожить и до 150. «Ведите себя прилично за столом и следите за языком». «Но он не достоин быть наследником», — возразила возмущенная Валерия. «Мне срать на твое мнение», — громко сказал мужчина. Сейчас он был главой клана, замещая своего покойного старшего брата. Мужчина окинул взглядом все семейство и продолжил. «У нас есть свои законы, и пока не провалит второе пробуждение, он имеет право оставаться наследником. Однако я категорически не понимаю, какого черта вы все прицепились к нему. Он же последней очереди, пятый. Бабы, вам что, нечем заняться? Брат умер, и все? Можно плести свои змеиные интриги? Подмечу, брат умер, и вас от меня никто не защитит. Я ясно изъясняюсь. Не слышу?» «Да», — скрипя зубами от злости, ответила Валерия. «А остальные? Или думаете, что я не знаю про ваши проделки?» «Да, патриарх». «Да». Опустив головы, ответили четыре женщины, что были официальными женами покойного Волкова Игоря Александровича. Ирина же была любовницей. К сожалению, из-за множества дел Игоря, как патриарха рода, они так и не поженились. А потом он и вовсе умер. Точная причина смерти никому не известна. Императорская канцелярия лишь объявила, что тот умер как герой, защищая родину. «А теперь ешьте, и желательно молча», — прорычал патриарх и добавил. «А кто откроет рот не для того, чтобы в него что-то запихнуть, отправится вон!» Утром у Тео был сытный завтрак, которому парень был несказанно рад, ибо вновь пришли Даша с Лизой. Парень сразу почувствовал поток горячей манны, проникающей в тело. Казалось, он стал еще больше. После еды начались процедуры, много процедур. МРТ, анализ крови, мочи, кала, ФГДС, флюорография и, под конец, осмотр у уролога. Если бы не воспоминания Ивана, хотя даже с его воспоминаниями лорд демонов считал, что это настоящая пытка, особенно уролог. Как можно совать тоненькую, черт знает, что это в его детородный орган? Тео в очередной раз убедился, насколько люди жестоки. Оказавшись в своей частной палате, измученный лорд демонов рухнул на кровать. С одной стороны, он получил огромное количество манны, ибо доктору помогали горячие медсестры Лиза и Даша. С другой, его практически пытали и унижали, из-за чего парень еле сдержался, чтобы не разнести там все. «Для чего им кровь? Я еще понимаю. Вдруг вампиров кормят. Но для чего им моча? А ректальное обследование? Никогда еще меня так не унижали!» — кипел демон, но постепенно успокаивался. После глубокого самоанализа бывший лорд демонов пришел к выводу, что он скорее Тео, чем Иван. Нет, не так. Тео и Иван — это одна душа, один и тот же характер, стремление, поведение, но личность человека создает прожитый опыт. Если смешать воду с вареньем, получится морс, а если воды будет слишком много, получится слегка подслащенная вода. Так и с воспоминаниями, ну и опытом. Тео на момент смерти было 226 лет. Но он и к 30 годам имел воспоминаний и опыта столько, что многие люди и за всю жизнь не получат. Ведь, начиная с 6 лет, он боролся за свою жизнь, а когда подрос, и за близких тоже. А Иван? Из-за особых условий его жизни к своим 18 годам парень имел не самый богатый жизненный опыт. Причем большая часть его – это издевательство над ним и его матерью со стороны родственников. Пообедал парень в столовой, а ужинал в палате. Подруги-практикантки все еще были молчаливы, а краснокожая продолжала стыдливо отводить взгляд, но при этом поток манны продолжал расти. Следующий день оказался до безобразия скучен. Манна была потрачена еще перед сном, а медсестрички так и не приходили. Как вскоре выяснилось, этим днем они отдыхали. Вместо них был парень-практикант по имени Иннокентий. Высокий, худощавый, но довольно приветливый. Его душа отдавала едва различимым фиолетовым цветом. Он был одаренным, но делиться манной не спешил. Приходил доктор, сказал, что анализы великолепные, и послезавтра можно выписываться. Родители оповещены, и завтра им можно будет посетить больного, точнее, выздоровевшего. Было очень скучно, и Тео решил заняться физической подготовкой, дабы быстрее восстановиться после комы. В том мире он никогда не занимался спортом. Магия и сражения закаляли его тело, а вот Иван каждый день тренировался как проклятый. «Дела мои плохи», — пробормотал запыхавшийся парень. Он и половины нормы физических упражнений Ивана не выполнил. Всего 100 раз отжался, 200 раз присел, комплекс на пресс лишь 144 раза сделал и рухнул практически бездыханной тушкой. Этот день парень посвятил тренировкам, а в перерывах пытался вспомнить, чему учили в школе и академии. История, химия, математика. Если с последним предметом он знаком еще по прошлой жизни, то второй для него — нечто. Если сравнивать, то это как если дать зажигалку дикарю, живущему в лесу. Он посчитает это великим колдунством. Ну, назовет демоном или злым духом и заколет копьем. Вспоминая физичку, парень вообще чуть усомнился в достоверности своих знаний. Атомы? Молекулы? Круглая земля? Даже пьяные гномы такого бреда не несли. Уснул Тео раньше обычного, потому как был истощен морально и физически. В таком состоянии он не мог заниматься магическим кругом и оставил все на завтра. 10 часов утра. Больница. «Братик! Ай!» — раздался знакомый звонкий голос, а потом такой звук, будто бык протаранил внедорожник. Дверь в вип-палату городской больницы была укреплена и с честью выдержала натиск знаменитого на весь город вандала, старшей дочери нынешнего патриарха рода Волковых. Правда, мало кто знал, что она приемная, но это долгая история, и Иван не слышал всех подробностей. «Катя, не доставляй неприятностей Ивану и отцу!» После твоих выходок отцу приходится оплачивать множество штрафов и компенсаций. Раздался приятный и, как всегда, неторопливый голос мамы Ивана. — Тетя, я не специально, просто... Да, — Да-да, ты так любишь Ванечку, что не можешь сдержать эмоции, я все понимаю. Подшучивая над красной от смущения девушкой, Ирина провела ключ-картой по считывающему устройству, и дверь отворилась. А потом отошла в сторону, как бы приглашая спутницу внутрь. «Братик!» — вскрикнула девушка и, подобно рестлеру, спрыгивающему с ограждения ринга, приземлилась на морально подготовившегося парня. Точнее, она попыталась. В последнее мгновение он успел откатиться с кровати и упал на пол, но, судя по жалобному хрусту, казенному имуществу досталось весьма серьезно. «Курица, ты могла бы мне ребра сломать! Я же простой человек! Люди от такого помирают!» — — прорычал Иван. Говорил, конечно, Тео, но сейчас повторилась сцена, что была буквально несколько месяцев назад. И парень ответил то же самое, причем не задумываясь. «Но...» — пробормотала девушка и посмотрела на Ирину. Та закивала, подтверждая слова сына. Осознав, что чуть не покалечила братика, девушка прослезилась и, спрыгнув с кровати, кинулась на парня, но теперь с обнимашками. Против гения, что на год старше и почти пробилась к стадии становления, у Тео не было ни шанса. Он быстро оказался в ее объятиях и чуть не отдал Богу душу. Девушка думала, что сдерживается, но она ошибалась. «Катенька, твоему братику тяжело дышать, он уже синеет. Отпусти его, пожалуйста», — попросила Ирина, устроившаяся в удобном кресле. «Ой, прости, прости!» Девушка резко оттолкнула парня, едва не впечатав его в стену. Благо Тео успел среагировать, ловким движением уперся ногой в стену и отскочил в кровать, что вновь жалобно заскрипело. «Ха-ха! Дура! Убить меня хочешь!» — рявкнул парень, но он знал, что это бесполезно. Она с детства тупая, непробиваемая и постоянно доставляет Ивану неприятности. Парень хотел еще сильнее поругаться, но, увидев, что подруга детства сейчас разревется, сменил гнев на милость. «Просто будь осторожнее и не обнимай меня. Я, так и быть, сам обниму тебя». «Правда?» — сияя от счастья, спросила девушка с щенячьим взглядом. «Да-да, иди сюда». Парень вытянул руки и обреченно улыбнулся. «Ура!» Девушка прыгнула в объятия парня и, устроившись у него на груди, закрыла глаза и замурлыкала. Ну, или ему так показалось. Однако... Тео также почувствовал поток манны. Это была манна золотистого цвета, но нити, подобной той, что между ним и Дашей, не было. Манна передавалась через телесный контакт, но поток был весьма скромным, и парень не ощущал какой-либо связи с душой девушки. Тео взглянул на душу Кати. Она была бледно-желтая, а душа матери — бледно-темно-синяя. «Мам, я же скоро выписываюсь, можно было и не приходить», — сказал парень, посмотрев на статную женщину, удобно разместившуюся на кресле в углу помещения и с интересом наблюдавшую за двумя подростками. — Дорогой сыночек, неужели ты не рад увидеть свою любимую матушку? — спросила женщина и хихикнула, увидев недовольный взгляд парня. — Катя очень переживала за тебя, а одна приходить, ну, ты знаешь. — Да... Это ходячее бедствие, нельзя одну куда-нибудь отпускать. Поглаживая Катю по голове, сказал парень. В детстве он часто ее вот так гладил. Как-никак, ее мать умерла, когда девочке было всего 10. И 9-летний Иван стал ей заменой мамы. Как так получилось, никто не знает. Но с тех пор количество неприятностей у парня увеличилось многократно. «Ну вот, раз сам понимаешь, то зачем спрашивать?» — улыбнулась женщина и перевела взгляд сына на счастливую девушку в его объятиях. «И все же ты точно не хочешь на ней жениться?» «Жениться?» — резко дернулась девушка, нечаянно ударив парня головой по подбородку. «Ваня, прости, пожалуйста, ой, кровь идет!» «Ефык прикуфил! Не смогу кофорить полчаса!» — промычал парень, еле сдерживаясь, чтобы не дать подруге подзатыльник. «Катенька, дорогая, пошли, тебе еще уроки делать. Сыночка мы проведали, с ним все в порядке, ему нужно больше отдыхать и восстанавливаться. Пошли!» «Но кровь я...» «Пуфтяк, мне даже не больно, иди, спать хочу, устал сегодня!» «Правда?» — со слезящимися глазами спросила девушка. «Уфу!» — кивнул парень. «Хорошо, но как вернешься домой, сразу сообщи». «Уфу!» Ходячая неприятность ушла вместе с Ириной, и бывший лорд демонов выдохнул. «Ирина, мама, жениться? На ней? Она, конечно, девочка симпатичная, но ты что, смерти моей хочешь? Да, и хоть она и лежала в моих объятиях, ощущение было, будто обнимаюсь с домашним питомцем. Иван вообще не воспринимал ее как девушку. Спасибо тебе, то есть мне». «Хе-хе, хе-хе-хе», — кровью подавился.